Часть четвертая. Олег нашел сосновое озеро лишь перед самой темнотой. Он вырулил на лужайку, где стоял белый Мерседес. Это была машина Артема. Олег много раз видел ее возле дома шефа. В центре лужайки находился старый бревенчатый дом. Судя по его заброшенному виду, в нем давно никто не жил. Последний хозяин был рыбаком, но еще год назад покинул дом, поскольку бизнес с добычей и торговлей рыбой не пошел. Олег зашел в просторную пыльную горницу и увидел там Артема, который уныло сидел за столом, жуя кусок колбасы. На столе стояло несколько бутылок, ломти хлеба, остатки салата и нарезка колбасы. Услышав скрип двери, Артем испуганно вскочил, но, узнав помощника своего дяди, облегченно откинулся на стуле. «Олег, это ты? Как здорово, что ты приехал! А я уже и не знал, как выходить из положения. Понимаешь, мне надо срочно в Москву. Мои меня совсем потеряли и мечут икру, не зная, где я. А здесь мой телефон вне зоны связи. Ты вот что, там в соседней комнате спит девчонка. Ну, понимаешь, она увязалась за мной, захотела покататься, вот я и привез ее сюда. Мы поразвлекались, а вот теперь она спит. Вот ты доставишь ее домой к маме, о которой она тут бредит. Тут осталась закуска, коньяк, а не твои». Он поднял свою куртку, намереваясь выйти. «Стоять!» — вдруг заорал Олег. «Ты что творишь, щенок? Один раз мы вытащили тебя с адвокатом из тюрьмы, а ты снова норовишь туда попасть и нас заодно с собой утащить. Сам бы ты решал свою судьбу, и хрен бы с тобой. Но ты позоришь не только дядю депутата, но и своих родителей. Когда ты растратишь свой дикий эгоизм?» Олег схватил Артема за ворот и притянул к себе, и, заглянув в его испуганные глаза, выдохнул. «Зачем ты сманил девчонку и увез ее на 3 дня? Тебе что, московских проституток мало? А девчонке всего-то 14 лет. Ты что с ней сделал? Почему она перед вечером спит? А, ты, наверное, попользовался ею и напоил. А может, и убил? Показывай, дитя ада!» Он за шиворот втолкнул Артема в соседнюю комнату. На топчине, устланном свежей травой, неподвижно лежала Настя. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что случилось страшное. Все лицо, оголенные ноги, едва прикрытые платьем, раскинутые руки были в кровоподтеках и синяках. Рядом с кроватью валялся шприц. Олег быстро ощупал пульс и, почувствовав едва заметное биение сердца, облегченно вздохнул. Повернувшись к Артему, он со злым сарказмом произнес: «Ну что, малыш, поздравляю. Ты ухитрился за 2 дня заработать целых 3 статьи Уголовного кодекса, которые дадут тебе от 10 до 15 лет и звание пидораста». Он поднес к лицу Артема кулак и выставил 1 палец. «Не веришь? На, считай! Совращение несовершеннолетний раз, изнасилование 2, хранение и использование в преступных целях наркотиков 3. Тут брат уже никакой папа или дядя не поможет, и хороший адвокат тоже. И не таких, как ты, сажали. Процесс уже запущен. Мать подала заявление в полицию, они утром будут здесь, поскольку знают, куда ты увез несчастную глупую девчонку. А с нее синяки ваткой не сотрешь». Артем молчал, опустив голову, а потом с ухмылкой поднял глаза на Олега. «А я думаю, что вы мне поможете. За что же вы с адвокатом получаете зарплату и бонусы, а? Вы поговорите с кем надо, подсуетитесь, что-то спрячете, а ее мамке дадим хорошие деньги. Дочку вылечим. Забудет она все. Еще потом смеяться будет, вспоминая, кто был ее первый мужчина. Олег хмуро смотрел на Артема, стараясь удержать под контролем охватившую ярость. Вот они, хозяева новой жизни. Этот сопляк уже это понял и начал диктовать свои условия. А как же дальше? А ведь он прав. Ведь все действительно так и будет, как он говорит. И его родичи вступят за сыночка, и дядя поможет, ведь недаром он послал его уладить все и замять. И следователей купят, и адвокатов. А его, Олега, ждет удел охранять, подтирать за ним кровь, грязь, сопли и улаживать делишки хозяев. А то, что он прикрыл их преступление, ему запишут в досье и как заслугу, и как компромат. Это припомнят, когда он начнет рыпаться и выходить из-под контроля. Нет, не о такой жизни он мечтал. Ну ты, малыш, и запел. Еще молоко на губах не обсохло, а уже столько дерьма в тебе накопилось, и оно из тебя лезет. Не в силах сдержаться, он врезал Артему в солнечное сплетение, отчего тот согнулся пополам и упал на грязный пол. Подняв за ворот, Олег прислонил его к стене. «Слушай сюда, сопляк. Сейчас ты садишься в свою машину и мчишься к своим родителям, которые опрометчиво произвели на свет такого ублюдка. Я обещал, что найду тебя, и нашел. Дальше свои проблемы будешь решать сам, если сможешь». Он вывел Артема за дверь и подтолкнул к машине. Артем, однако, схватился за живот и, шатаясь, побрел в ближайшие кусты. Олег в задумчивости обошел его машину и, оглянувшись по сторонам, достал из внутреннего кармана плоскую коробочку и быстрым движением сунул под днище рядом с правым передним колесом. Выпрямившись, он подождал, пока Артем, выйдя из кустов, быстро заведет машину и рванет в сторону московской трассы. Олег долго смотрел ему вслед, словно прощаясь. Если бы кто стоял рядом, то услышал бы шепот. «Слишком много от тебя проблем, малыш. И родителям, и дяде-депутату, и мне, и всем окружающим. И дальше проблемы не закончатся. Поэтому лучше тебе уйти. Нет человека — нет проблем. Всем без тебя будет легче».